Глава вторая. Подойдем к вопросу извне, не от психологии. Все поведение животного в главнейших формах складывается из двух групп реакций – прирожденных или безусловных рефлексов и приобретенных или условных рефлексов. При этом прирожденные рефлексы составляют как бы биологический экстракт наследственного коллективного опыта всего вида, а приобретенные возникают на основе этого наследственного опыта через замыкание новых связей, данных в личном опыте индивида. Так что все поведение животного можно условно обозначить как наследственный опыт плюс наследственный опыт, помноженный на личный. Происхождение наследственного опыта выяснено Чарльзом Дарвином. Механизм умножения этого опыта на личный есть механизм условного рефлекса, установленный Иваном Петровичем Павловым. Этой формулой, в общем, исчерпывается поведение животного. Иначе обстоит дело с человеком. Здесь для того, чтобы охватить сколько-нибудь полное все поведение, необходимо ввести новые члены в формулу. Здесь необходимо прежде всего отметить чрезвычайно расширенный наследуемый опыт человека по сравнению с животными. Человек пользуется не только физически унаследованным опытом. Вся наша жизнь, труд, поведение основаны на широчайшем использовании опыта прежних поколений, опыта, непередаваемого через рождение от отца к сыну. Условно обозначим его как исторический опыт. Рядом с ним должен быть поставлен опыт социальный, опыт других людей, который входит очень значительным компонентом в поведение человека. Я располагаю не только теми связями, которые замкнулись в моем личном опыте между безусловными рефлексами и отдельными элементами среды, но и множеством таких связей, которые были установлены в опыте других людей. Если я знаю Сахару и Марс, хотя ни разу не выезжал из своей страны и ни разу не смотрел в телескоп, то очевидно, что происхождением своим этот опыт обязан опыту других людей, ездивших в Сахару и глядевших в телескоп. Столь же очевидно, что такого опыта у животных нет. Обозначим это как социальный компонент нашего поведения. Наконец, существенно новым для поведения человека является то, что приспособление его и связанное с ним поведение принимают новые, по сравнению с животными, формы. Там пассивное приспособление к среде, здесь активное приспособление среды к себе. Правда, и у животных встречаем мы начальные формы активного приспособления в инстинктивной деятельности, витье гнезд, постройка жилища и прочее, но в животном царстве формы эти, во-первых, не имеют преобладающего основного значения, а во-вторых, они все еще остаются пассивными по существу и по механизму своего осуществления. Паук, который ткет паутину, и пчела, строящая ячейки из воска, делают это в силу инстинкта, машинообразно. Все одинаково и не обнаруживают в этом больше активности, чем во всех остальных приспособительных реакциях. Другое дело ткач или архитектор. Как говорит Маркс, они раньше построили свое произведение в голове. Результат, полученный в процессе труда, имелся перед началом этого труда идеально. Смотри Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, том 23, страница 189. Это совершенно бесспорное пояснение Маркса не означает ничего другого, кроме обязательного для человеческого труда удвоения опыта. Труд повторяет в движениях рук и в изменениях материала то, что прежде проделано в представлении работника как бы с моделями этих же движений и этого же материала. Вот такого удвоенного опыта, позволяющего человеку развить формы активного приспособления, у животного нет. Назовем условно этот новый вид поведения удвоенным опытом. Теперь новая часть формулы поведения человека примет такой вид. Исторический опыт, социальный опыт, удвоенный опыт. Остается вопрос, какими знаками связать эти новые члены формулы между собой и с прежней ее частью. Знак умножения наследственного опыта на личный для нас ясен. Он означает механизм условного рефлекса. Отысканию недостающих знаков и посвящены следующие разделы этой статьи.